В то время Гессен-Кассельский корпус выступил на военное поприще против Франции на англо-голландском жаловании. Миних определился в этот корпус и скоро получил майорский чин. Он был в походах, предпринятых под предводительством Евгения Савойского и герцога Марльборо, и имел возможность присмотреться к воинским приемам этих величайших своего века полководцев. Под начальством Евгения Миних участвовал при очищении от французов Верхней Италии. И хотя гессенцы потерпели было поражение при Кастильоне, но скоро Евгений поправил дело, поразивший французов при Турине, и предпринял вторжение в Прованс, окончившееся единственно покорением Сузы. Но потом, когда французы совсем оставили Италию, Евгений перенес оружие в Нидерланды, где воевал уже Марльборо, и Гессен-Кассельский корпус направился туда же. В нем продолжал служить Миних. В 1708 году он находился в битве при Уденаре. То была первая генеральная битва, в которой пришлось быть нашему герою. Он находился также при долговременной осаде и взятии Лилля, при взятии Брюгге и Гента. После того открылись мирные переговоры, и Гессен-Кассельский корпус отступил на зимовку в Германию. Следовавшая затем зима была необыкновенно суровая и жестокая. Это та зима, которая у нас в Малороссии истребила значительную часть шведских сил, заведенных туда Карлом XII. Мирные попытки не имели успеха, и с весны 1709 года опять начались военные действия между немцами и французами. Миних с гессен-кассельцами участвовал во взятии Турне и в битве при Мальплаке, кровопролитнейшей из всех битв в XVIII веке. 31 августа или 11 сентября нового стиля 1709 года. В следующих годах, 1710 и 1711, немецкие войска почти не принимали участие в войне, а в 1712, когда уже в Утрехте происходили переговоры между враждовавшими сторонами, и все в Европе клонилось к миру, служивший под знаменами принца Евгения голландец генерал Абермерль получил приказание от своего главного командира охранять устроенные для войска магазины с запасами. Но Англия вела переговоры с Францией о мире, и вследствие этого английские войска внезапно отступили от Евгения. Отброшенный Евгений не мог подать помощь отряду, охранявшему магазины. Абермерль был взят в плен со множеством генералов и штаб-офицеров. В этот день и служивший в Гессен-Кассельском войске подполковник Миних был проколот в нижнюю часть живота, лишился чувств и был взят в плен французами. С ним обращались очень человеколюбиво и внимательно, перевязали ему рану, ухаживали за ним, и когда он стал подниматься с постели, отправили в качестве военнопленного куда-то во Францию, в Париж или в Камбре. Там продолжали ему оказывать врачебные пособия, а между тем он познакомился со знаменитым архиепископом Фенелоном. У беседах с этим человеком Миних любил вспоминать уже в старости, как о приятнейших минутах в жизни, проведенных в сообществе с таким светлым умом. Между прочим, оставались долго у Миниха воспоминания о том, как Фенелон, по случаю какого-то богородичного праздника, говорил церкви, что не следует Богоматери воздавать почести как божеству и посредники между Богом и людьми. За такие слова, по замечанию Миниха, проповедник в соседнем крае, в австрийских Нидерландах, подвергся бы обвинению в ереси и посрамлению. По поводу ранней смерти наследника французского престола, герцога Бургундского, родителя Людовика XV, Фенелон выразился, что верно Бог не жалует Францию, когда отнимает у нее принца, который был бы хорошим королем. Миних оправился и получил свободу. Война за испанское наследство прекратилась. Миних прибыл в Кассель, получил чин полковника и, находясь еще 2 года в Гессен-Кассельской службе, занимался своим, любимым с детства водяным делом. Он наблюдал за устройством канала и шлюз в Карлсгавене. Но его чрезвычайно живой нрав и потребность сильных ощущений увлекали туда, где могла открыться ему военная деятельность. Запад Европы умиротворился. На востоке еще не кончилась Великая Северная война. В 1716 году Миних поступил в службу курфюрста Саксонского и короля польского Августа. Он устроил польскую коронную гвардию, произведен был в чин генерал-майора и получал 14 тысяч рейхсталеров годового жалования. Ему было там недурно. Но он не поладил с некоторыми особами и, главное, не ужился с Флемингом, любимцем короля Августа. Уже прежде многие генералы через этого человека оставляли польскую службу. И Миниху пришлось тоже испытать. Миних с 1719 года стал выискивать себе иного отечества. Он колебался, к кому ему пристать из 2 соперников — Карлу XII или к Петру I. Карл положил свою буйную голову под Фридрихсгамом, и Миних остановился на Петре. Он познакомился с его посланником в Варшаве, князем Григорием Долгоруким, передал ему для сообщения царю свое сочинение о фортификации. Этим путем Петру стал известен Миних, и в следующем 1720 году князь Григорий Долгорукий предложил Миниху ехать в Россию и там служить в должности генерал-инженера, обещая немедленное повышение в чин генерал-поручика. Миних, как видно, уважал Петра, и очень хотелось ему попасть в службу к такому государю, о преобразовательных подвигах которого трубили тогда в Европе. Миних согласился тотчас и не сделал даже с российским послом никаких письменных условий. Впоследствии, поближе увидевший Россию, он счел уместным ограничить свою излишнюю доверчивость. Миних не открыл королю Августу своего намерения поступить в русскую службу, а сказал, будто едет к старому отцу на свою родину. Выехавший из Варшавы, он через Кёнигсберг и Ригу проехал в Петербург, куда прибыл в феврале 1721 года. С этого времени Миних стал всецело принадлежать России, и его имя вступило в ряд имен знаменитых деятелей в русской истории. Ему было 37 лет от роду. Он был высок ростом, чрезвычайно статно сложен, красив лицом. Его высокий открытый лоб и быстрые проницательные глаза с первого раза выказывали то величие духа, которое заставляет любить, уважать и во всем повиноваться. Но вместе с тем он показался очень моложавым по своим летам. Многие в русской службе, отличившиеся в войне против шведов, были старее нового пришельца летами и временем службы и оставались в генерал-майорском чине. Особенное предпочтение новопоступившего было бы для них оскорбительно. Притом Петру самому хотелось испытать новичка. Царь приказал ему сопровождать его в разных поездках. Показал ему сам Адмиралтейскую верфь в Петербурге. Съездил с ним вместе в Кронштадт, потом в Ригу. Обозревал разные укрепления и со вниманием слушал замечания Миниха. Делал при его глазах смотр войскам и также по этому поводу выслушивал его речи. А между тем в чин его не производил, как надеялся Миних, получив обещание от князя Долгорукова. Неожиданный случай порешил этот вопрос в пользу Миниха. Царь с кружком приближенных находился в Риге. Миних с ними был также. Вдруг удар молнии зажег колокольню церкви святого Петра. Государь хотел исправить разрушенное и возобновить в прежнем виде и потребовал от рижского магистрата рисунок бывшего здания.